Шведский обед. Хозяин дома двумя легкими постукиваниями по бокалу просит внимания. Дорогие друзья! Его короткая речь торжественна, полна юмора, прелестна. Затем начинается серия «Скол». Предложить «Скол» — это значит назвать одного из гостей по имени. Нильс, Эльза, Густав, Карл. Поглядеть на него с настойчивым нежным вниманием. Поднять бокал до уровня третьей пуговицы френча и выпить, все так же преданно глядя в глаза. После чего поставить бокал на место и в последний раз взглянуть на партнера, вложив в этот взгляд максимум чувства. Предложить скол — это все равно же сказать: «Нильс, я думаю о тебе. Наше с тобой общение сейчас полнее и глубже, чем если бы мы произносили слова. Мы понимаем друг друга, Нильс, как это славно выпить вместе с тобой». Это тост, но он гораздо лучше, чем обычный тост, и намного сложнее. Нужно, чтобы оба сколера пили одно и то же вино. Начальник должен первым предложить скол подчиненному. Никто не предлагает скол хозяйке дома, которая, напротив, предлагает его всем гостям. Да, это нечто совсем иное, чем тост. Это психологический тост, когда чокаются две души, когда два сердца омываются одной влагой. Не правда ли? Это ведь так и есть, говорю я соседу. Я правильно передаю то, о чем вы, шведы, думаете, когда предлагаете скол? «Да нет же», — отвечает цинично сосед. «Что касается меня, я думаю обычно о том, как бы поскорее выпить».